Послесловие автора. Когда я думал над сеттингом Сереброводного Священного Океана, одной из тех вещей, о которых мне хотелось написать, был мир, где порядком являются песни. У меня была смутная идея о том, что будет весело, если туда отправится союз поклонников. В итоге это вылилось в мир баллады из данного тома, и я очень много размышлял над тем, как задействовать союз поклонников в мире, где больше всего ценятся песни, и сделать это интересным. Изначально у меня была простая задумка, согласно которой союз поклонников бы что-то спас, спев песню, но мне показалось, что этого будет маловато, и я начал размышлять над тем, о чем думают жители мира баллады и какие мечты они преследуют. Я хотел описать мечту жителей мира баллады, думаю, писать этот том и начал с мысли, что было бы неплохо дать им спеть о своей мечте вместе с союзом поклонников. Постепенно мое воображение разыгралось не на шутку, и я решил написать о песнях и юности двух дев, той, что постоянно гналась за большой мечтой, и то, что все время ждала чуда. В последнее время я думаю о том, что, наверное, решительно заявлять о том, что твоя мечта обязательно сбудется, это удел молодежи. Когда-то я тоже в это верил, но с годами много чего пережил, повидал и услышал, и постепенно понял, что нельзя слепо говорить «обязательно сбудется». В нашем мире точно есть стены реальности, которые невозможно преодолеть старанием, и порой они могут помешать нашим мечтам. И хотя я считаю, что бывают в жизни моменты, когда ничего сделать нельзя, мечты могут исполняться в разных формах. Она, может, и не будет иметь ту форму, на которую ты изначально рассчитывал, но мне хочется верить, что те, кто продолжают усердно трудиться, будут вознаграждены чем-то, что даже превосходило бы их изначальную мечту. Ну что ж, господин Йосинори Сёдзума в очередной раз нарисовал нам изумительные иллюстрации. Я страшно рад тому, что свой дизайн получило столько персонажей из арки Сереброводного Священного Океана. Также мне хотелось бы вновь выразить большую признательность своему редактору госпоже Исиоки. Большое спасибо. Наконец, я хотел бы от всей души поблагодарить всех тех, кто дочитал эту книгу до конца. Огромное вам спасибо. Что же случится с командой Аноса, проникшей на основную базу мира магической пули? Я направлю все свои усилия на написание продолжения, так что буду рад вашей поддержке. Сю, 14 июля 2023 года, читал «Адреналин».